496. Матерь Агни-йоги. Все проходит, но дух пребывает вовеки. Значит, и строить можно только на пребывающем вечно. Дух – вечный принцип в тебе, это твое высшее «я». Все пройдет, дух пребудет. Это вечно пребывающее бессмертное начало в тебе. Оно требует осознания. Ему уделяются время и мысли. Оно утверждается в сознании превыше всего. Смертно тело и все оболочки духа, но бессмертно оно. И слияние сознания с ним будет высочайшим достижением человека.